Окинув взглядом Беглера, Лепски и Говарда Джексона, Террелл сказал: «Дрисдейл считает, что в киднеппинге замешан Лаки Лукан». «Чушь!» — усмехнулся Лепски. «Этот слизняк не способен похитить даже мышку». «Ты прав, Том», — согласился Террелл. «Но он мог навести похитителя на миссис Джемисон». Дрисдейл рассказал, что Лукан приходил к нему и выспрашивал о Джемисонах. Сегодня утром Сид видел, как Лукан беседовал с каким-то мрачным долговязым типом, подходящим под описание, которое дал мальчишка. Когда Дрисдейл спросил сегодня Лукана о миссис Джемисон, тот чуть в обморок не упал, так запаниковал. Это все, чем мы располагаем, но все сходится». «Мрачный, долговязый тип?» — спросил Джексон. Лукан заявил Дрисдейлу, что имени его не знает. По его словам, он живет в том же мотеле, что и Лукан. Надо было, конечно, проверить, нет ли у этого долговязого компаньона. «Ну, это нетрудно», — сказал Джексон. «Говорите, мотель Звездный». «Допустим, подключу одну из моих сотрудниц. Она снимет там номер и понаблюдает». «Неплохая идея», — одобрил Террелл. «Но мы должны действовать аккуратно, Джексон. Ни Лукан, ни этот тип не должны заподозрить, что мы их проверяем». «Предоставьте это мне, шеф. У меня как раз есть подходящая женщина. Через пару часов она уже будет там». И Джексон снял телефонную трубку. Лукан действительно был близок к панике. Если бы не обещанные Клинком полмиллиона, он давно бы уже слинял в Нью-Йорк. Неожиданный визит Дрисдейла довел его до полного отчаяния. Лукан ходил взад и вперед по своему номеру и терзался вопросом. Неужели Дрисдейл уже что-то пронюхал о похищении? Есть ли у него что-нибудь или это просто любопытство? Лукан проклинал себя за то, что потерял выдержку и так глупо повел себя, когда Дрисдейл спросил про его дела с Джемисонами. Это мог быть и безобидный вопрос, но теперь Лаки был уверен, что своим идиотским ответом пробудил в Дрисдейле его ненасытное любопытство. Услышав звук трогающейся машины, он поспешил к окну и успел увидеть, как отъехал Клинк. Лукан взглянул на часы, без 29. Уже почти 2 часа он мечется по номеру, как зверь в клетке. Нужно взять себя в руки. Да и поесть пора. Съездить в город, пообедать в каком-нибудь ресторане, где подают дары моря. Может быть, он подцепит там какую-нибудь женщину, которая поможет ему скоротать ночь. Если он не расслабится, он просто сойдет с ума. Он быстро принял душ, надел свежую сорочку, погасил свет и вышел. Запирая дверь номера, Лукан услышал, как подъехала машина. Женский голос произнес: «Извините, не скажете, где здесь номер 24?» Лукан обернулся. Перед ним, в ярком свете фонаря, улыбаясь, стояла очаровательная девица. Кровь быстро заструилась у него в жилах. «Какая прелестная цыпочка!» — подумал он. Девушка была высокая и изящная. На ней были облегающие джинсы и футболка. Этот наряд выгодно обрисовывал ее тело. «Вот эта фигура!» — подивился Лукан. Она была красива кукольной красотой. Блондинка с вьющимися волосами, большими голубыми глазами и широким чувственным ртом. «Номер 24? Это как раз за мной, следующая дверь!» На лице автоматически появилась неотразимая улыбка. «А меня зовут Джулиан Лукан. Похоже, мы соседи. Вы здесь надолго?» «А я Берил Шедек. Можно просто Берри», — ответила девушка. «Думаю, что я пробуду здесь не меньше недели. Скоро сюда должен приехать мой муж». Она надула губки. «Он меня никогда одну не отпускает». Лукан улыбнулся еще ослепительнее. «Как раз то, что надо, молодая прелестница, скучающая в ожидании супруга. Могу я чем-нибудь помочь вам, Берри?» «Ну, у меня здесь чемодан». Она выглядела беспомощной. «Может быть...» Она распахнула багажник машины. «Вне всяких сомнений!» Лукан подхватил тяжелый чемодан. «Давайте ваши ключи. Я помогу вам устроиться». Они вошли в номер. Лукан зажег свет и поставил чемодан возле кровати. «Очень любезно с вашей стороны, Джулиан», — сказала девушка. «Огромное спасибо». «Может быть, желаете ознакомиться с городом?» — произнес Лукан, сделав вид, что собрался уходить. «Тогда лучшего проводника вам не найти. Я прекрасно здесь ориентируюсь». «В самом деле?» — улыбка ее стала еще шире. «Это было бы великолепно». «Вот и прекрасно», — сказал Лукан, чувствуя, что золотая рыбка сама плывет ему в руки. «А, кстати, я ужасно проголодалась», — протянула она, выгибаясь. «Я прилетела из Нью-Йорка, а в самолете кормили такой гадостью». «В гостинице тоже кормят ужасно», — сказал Лукан, мгновенно увидев для себя шанс. «Но я как раз собирался в ресторанчик отведать даров моря. Вы разрешите вас пригласить?» «О, это великолепно!» Ее голубые глаза лучились восторгом. «Вы так любезны, Джулиан!» «Вот и хорошо. Не переодевайтесь, Берри. Вы и так ослепительно выглядите. Постучите в мою дверь, когда будете готовы». Кто бы мог подумать, что Беррил Шеддок — агент ФБР из команды Говарда Джексона. Только не Лукан. И уж, конечно, ему и в голову прийти не могло, что это секс-бомба, один из лучших агентов во Флориде, обладательница черного пояса карате, отличный стрелок из пистолета. Как только Лукан вышел, Беррил кинулась в ванную, умылась, привела в порядок лицо и быстренько вернулась к своему чемодану. Из него она извлекла радиопередатчик и через минуту уже разговаривала с Джексоном и Лепски, которого Террелл выделил на помощь ФБР. «Все идет как в сказке», — сказала она. «Сейчас отправляюсь вместе с Луканом обедать». «Замечательно, дорогая, но не зарывайся, не форсируй события, Лукан не дурак. Дай ему успокоиться. Главное — выяснить, кто тот долговязый тип, с которым его заметил Дриздейл. Ясно?» «Вас поняла», — Беррил завершила сеанс связи. Она упаковала передатчик в чемодан, вышла из номера, тщательно заперла дверь и, пройдя по песчаной дорожке, постучала в дверь номера Лукана. Через полчаса они уже сидели за столиком на двоих в одном из ресторанов, где подавали дары моря. Лукан не сводил с Беррил взгляда. «Уф», — сказала она, — «как я хочу есть!» «Разрешите, я выберу. Доверьтесь моему вкусу». Когда появился метродотель, Лукан сделал заказ. Крабы под соусом, моллюски, крупные креветки, кукуруза в початках, отварной картофель и по омару на каждого. В ожидании еды Беррил непринужденно болтала. Это она делала виртуозно. Даже когда несла сплошной вздор, собеседник не терял интереса. Она то и дело наклонялась вперед, давая Лукану возможность насладиться созерцанием ее прелестей, обрамленных глубоким декольте. Беррил рассказала ему о своем муже. Она была не замужем. О том, что он занимается сделками с недвижимостью и сейчас открывает фирму в Майами. Лукан не слишком вслушивался. Все внимание его было приковано к соблазнительным полушариям, выпирающим из выреза кофточки. Когда они доели крабов, запивая их белым вином, Беррил как бы невзначай спросила. «А кто ваши соседи, Джулиан? Тоже красивые молодые мужчины вроде вас?» Ее голубые глаза изучали его, и она заметила, как он напрягся. «Компания старых дураков! Не забивайте себе свою прелестную головку!» Она рассмеялась. «Не буду. Расскажите мне о Парадис-Сити». Но тут Лукан был как рыба в воде. Языком молоть он умел, и пока они разделывались с основным блюдом, Лаки развлекал Беррил местными сплетнями, заставляя ее хохотать. Все это время он размышлял про себя, сумеет ли он затащить ее в постель уже сегодня. Она казалась вполне доступной, но его богатый опыт подсказывал, что к главному лучше всегда подходить с осторожностью. Когда с трапезой было покончено, Лукан предложил поехать в казино, потанцевать. «Извините меня, Джулиан», — ответила Берил, погладив его руку. «Я сегодня страшно устала». Она наклонилась и коснулась губами его щеки. «Давайте отложим на завтра, ладно?» Лукан сам не знал, что он испытывал — разочарование или восторг. Опять же, как профессиональный соблазнитель, он понимал, что тут уже ничего не поделаешь. «Ничего страшного, я все понимаю», — ответил он с отеческим сочувствием. «Но, надеюсь, завтра вечером мы встретимся?» Она издала слабый призывный стон. «Ну, конечно, дорогой, вы так красивы!» Ей стоило большого труда не рассмеяться ему в лицо. «Я провожу вас в мотель», — сказал Лукан. «Нет, не надо. Вы найдете на сегодняшний вечер красотку, но не такую, как я. А завтрашняя ночь будет только наша. Я поеду на такси». Разомлевший Лукан обнял девушку, лаская ее грудь, повел к своей машине. «Вы поедете со мной, Бэби», — сказал он. «Я тоже лягу спать, приму снотворное и буду мечтать о завтрашнем вечере». На пути к мотелю, сидя рядом с Лаки, Берил хмурилась в темноте. Сегодня она не извлекла из него практически никакой полезной информации, но, по крайней мере, вкусно поела за его счет. Но в конце концов Джексон предупредил ее, что не следует форсировать события. А завтра, глядишь, день будет более удачный. Но ее деятельность началась, как только Лукан припарковался у Звездного. Неподалеку под фонарем, с бутылкой скотча в руке и слегка покачиваясь, маячил Клинк. Он был в казино, но не найдя подходящей подруги на ночь, надрался так, что был оттуда вежливо выпровожен и посажен в машину. У охраны казино был большой опыт, как управляться с пьяными. Клинк разрешил ему садить себя в машину и завел мотор. Как он доехал до мотеля, он не помнил. Теперь ему не оставалось ничего другого, как еще немного дозаправиться и добраться до постели. «Боже!» — воскликнул Лукан, увидев, как Клинк, пошатываясь, идет в их сторону. «Извините, Берил, небольшое осложнение». «Что это за тип?» «Да черт его знает! Алкаш какой-то. Живет в одном из номеров рядом с нами», — ответил Лукан, живо выбираясь из машины. «Я с ним сейчас разберусь, а вы посидите тут». Берил внимательно рассматривала приближающегося высокого худого человека с жестким лицом. Подождав немного, она тоже вылезла из машины. Клинк был уже рядом. «Лаки!» — заорал он. «Снял тёлку, а я вот был в городе. Что за дыра? Даже переспать не с кем». «Заткнись!» — злобно зашипел Лукан. — «Ты пьян?» — «Ну да, пьян!» — вопил Клинк. Тут он заметил стоящую в тени Берил. — «Эй, где ты такую подцепил?» — «Вали отсюда к черту! На тебя пялятся, Эрни!» — «Ну ты в самом деле везунчик, Лаки!» Он повернулся к Берил. — «Эй, Бэби, задумаешь сменить дружка? Я готов!» Из темноты вынырнул Унго и, схватив Клинга за локоть, осторожно, но настойчиво потянул в сторону. Клинг повис на нем, что-то бормоча. Унго повел его по песчаной дорожке к их номеру, и дверь захлопнулась. «Ну-ну», — засмеялась Берил, — «веселое местечко, этот Звездный. Так кто это такой?» «Я же сказал, какой-то пьяница, живущий рядом с нами», — ответил Лукан потея. «Мне очень жаль, что так случилось». «А почему он назвал вас Лаки?» «Почем я знаю? Так, пьяный бред». «А тот чудной парнишка, мне показалось, он вьетнамец. Он кто такой?» «Бог его знает», — Лукан заметно нервничал. «Наверное, слуга. Я же сказал, я извиняюсь». Она потрепала Лаки по руке. «Ничего, это забавно было. Спасибо за вечер. До завтра». Она быстро чмокнула спутника в щеку и, отперев дверь номера, помахала рукой, вошла и захлопнула за собой дверь. Через 3 минуты Берил вышла на связь с Говардом Джексоном.